Но, заметив, что никакими просьбами солдата не уломать, а ему самому грозит еще большая опасность, потому что солдат совсем рассвирепел и, повернув жезл толстым концом вперед, того и гляди, раскроит ему череп, он прибегает к крайнему средству, сделав вид, словно для того, чтобы вызвать сострадание к себе, он хочет коснуться его колен, огородник приседает, нагибается, схватывает его за обе ноги, поднимает их высоко вверх, и солдат с грохотом шлепается на землю. И тотчас же мой хозяин принимается колотить его по лицу, по рукам, по бокам, работая кулаками и локтями и зубами, да подхватив еще камень с дороги. Тот едва очутился на земле, не мог уже ни отбиваться, ни вообще защищаться, но лишь не переставая грозился, что как только подымется, в куски мечом его изрубит. Огородник не пропустил этого мимо ушей. Отняв и отбросив как можно дальше широкий его меч, снова нападает на него и колотит еще сильнее. Тот, лежа на спине и уже обессилев от ран, не видит другого способа спастись, как прикинуться мертвым. Одно это ему и оставалось. Тогда огородник, вскочив на меня и забравши с собою меч, скорым шагом направляется прямо в город, не заезжая даже проведать свой огород, и останавливается у одного своего приятеля. Рассказав ему всю историю, он умоляет, чтобы тот оказал ему помощь в столь опасных обстоятельствах и спрятал на некоторое время его и осла, чтобы пробыть в затворе дня 2-3, пока не пройдет опасность судебного преследования, угрожающего ему смертной казнью. Тот не забыл старой дружбы и охотно согласился ему помочь. Мне подогнули ноги и втащили по лестнице на второй этаж. А сам огородник внизу, в самой лачушке, заполз в какую-то корзинку и спрятался там, закрыв ее сверху крышкой. Между тем солдат, как я потом узнал, словно после большого похмелья поднялся, наконец, хотя и пошатываясь, и, тяжело страдая от многочисленных и болезненных ран, еле-еле, опираясь на палку, отправился в город. Стыдясь своей немощи и непредприимчивости, он никому в городе не рассказал о случившемся, молча проглотил обиду и, только встретив каких-то своих товарищей, сообщил им о постигшей его беде. Было решено, что некоторое время пострадавший будет скрываться в казармах, так как, кроме личного оскорбления, он боялся еще, потеряв меч, ответственности за бесчестие, причиненное гению, которому приносил воинскую присягу. А товарищи его, узнав наши приметы, прилагали тем временем все усилия, чтобы отыскать нас и расквитаться.